Глава 19. На голубом глазу. На следующий день, часов около 10, состоялась беседа Павшука с предводителем разношерстного сборища уфологов, эзотериков, натуропатов и любителей всего паранормального. Большая часть братьев все еще отсыпалась по палаткам после научных дебатов возле костра. Их результаты в виде опорожненных бутылок валялись кругом. Правда, уже бодренький белоус появился со стороны лесочка, бредя неторопливо по тропинке. «Где это вы были?» – невинно поинтересовался Павшук. «Да так, выяснял кое-что», – неопределенно промямлил белоус. «Он частенько задерживается в тех дальних зарослях. Неужели замучила диарея?» – предположил Павшук. «Уж слишком надолго он отлучается для акта дефекации. А еще заверял, от СМИ у них нет тайн». «Меня поджимает время», – прояснил он. «Хочу завтра уехать. Может быть, сегодня побеседуем?» «Давайте приляжем в тенечке», — согласился белоус. «Что вас интересует?» «Да, собственно, все», — подыграл Павшук, показывая интервьюируемому неподдельную заинтересованность в важной деятельности того. И быстро включил диктофон. «Что ж, здесь столько творится невообразимых для нормального человека вещей», — задумчиво произнес глава Уфороса. Во-первых, местные жители издавна замечают неопознанные объекты. Что это, никто не может определить. Ярко светящиеся объекты часто баражируют по ночам. Смотрите. Белоус развернул нарисованную от руки карту. В долине обозначены все места с низколетящими НЛО. А тут развалины древнего храма. «Древний храм?» – изумился журналист. Белоус усмехнулся, как над несмышленышем. Эти края хранят много чего загадочного. Вот еще места посадки НЛО. Павшук пересчитал. 5 штук? Не густо ли? На аэродроме самолеты давно бы свалились в одну кучу. Не равняйте примитивные самолеты с космическими кораблями, преодолевающими межзвездные расстояния, остудил его недоверие Витольд. И Павшук устыдился собственной недоверчивости. А белоус продолжал перечислять чудеса с непередаваемым детским азартом. Рядом тянется лиловая гора с прожженными стволами берез. Вы сами можете убедиться, побывав там. В наших отчетах запротоколированы сотни фактов, когда на здешнем урочище шаровые молнии вылетают из-под земли, невозмутимо произнес Витольд. Сотни шаровых молний из-под земли? Переспросил опять озадаченный Владимир. Разве они возникают не в воздухе? В почве обнаружены дыры, откуда вылетают огненные шары. Они появляются и в грозу, и в ясную погоду, без видимых причин, летают повсюду, выжигая спирали на деревьях. Запросто разгуливают в местных деревнях. Эти плазмоидные шары движутся со скоростью пешехода в полуметре-метре от земли. Самая большая молния была в диаметре около 2 метров. Мы насчитали пока 350 сожженных полностью или частично стволов. Анализ показал, что в 95% случаев энергозаряд прожигал стволы изнутри снизу. «Почему бы не предположить, — задал резонный вопрос Павшук, — что это результат степных пожаров?» И тут же он понял, что здравые предположения тут не приветствуются. И лучше помалкивать, иначе его сенсационный материал прикажет долго жить. «Волчья гряда — сильнейшая аномальная зона», — с необычайным запалом продолжил белоус после минутной недовольной паузы. Они притягивают грозовые облака и влияют на самочувствие людей, поведение животных. Очевидцы отмечают, что здесь глохнут двигатели автомобилей и даже вертолетов. По количеству проявлений шаровых молний в год гряда занимает 2-е место в мире. Благодаря нам феноменом заинтересовались ученые США и Европы. Неужели? А как же? Мы ежедневно с компасами и рулетками измеряем площади, формы и расположение ожогов на деревьях. Предположу, здесь скоро появится целый интернационал уфологов, покачал головой Владимир и мысленно поддакнул. Нью-Васюкам далеко до сегодняшних масштабов. Нет, не зря партия власти застолбила это эпическое место. Дело осталось за открытием международного аэропорта. Беседа с главным специалистом по тарелочкам затянулась на добрых 2 часа. Среди прочих диковин белоус сообщил, что над грядой отмечалось появление человекоподобных существ из НЛО. Но бояться инопланетян не нужно. Зеленые человечки – большие гуманисты. «Что тут такого?» – удивлялся белоус удивлению Павшука. «Уфолог говорил так, будто с такими вещами людям уже давно пора согласиться. Злобные америкосы изображают их страшными чудищами, а они очень добрые и в своей звездной системе создали идеальное общество. Согласно нашей гипотезе, Христос прилетел как раз из другой галактики, чтобы на Земле также воплотить в реальность космический коммунизм. «Иисус Христос – космонавт? Круто!» – подумал Владимир в смущении. Белоус иногда высказывался настолько двусмысленно, что с трудом верилось, что он говорит всерьез. А Витольд в конце интервью совсем огорошил. «Разве не слышал, что в Волжинске действует общественное движение «Всеправь», члены которого объединили идеи христианства и коммунизма? Они предполагают, что Ленин, Маркс и Энгельс тоже являлись пришельцами иных миров. Однако им, как и предыдущим мессиям, злобные силы не дали осуществить светлую мечту человечества. Возражений от Павшука не последовало.